Окно выходило в проулок, и потылица, нашалелый от страха, ударился по переулку на верхнюю улицу. Мороз держался лютый, крещенский, и молтат, кипевший наледью, дымился туманом. Исаул не помнил, как он влетел в первую попавшуюся избу и стал ломиться в дверь. Открыл ему старик, испугавшийся не менее Исаула, и, бормоча молитву, отступил в избу. «Свят, свят, свят, с нами крестная сила!» Исаул повалился в ноги старику и просил укрыть его от разбойников на одну ночь. Опомнясь, старик спросил: «Грешник ты, али праведник, пред Господом Богом, Святым Духом и Сыном Божьим Иисусом?» Исаул, конечно, ответил, что он самый настоящий праведник, а убить его хотели безбожники ревкомовцы. Так же, Антихрист напустил на землю безбожников, какие теперь власть взяли и суд вершат, возвестил старик и тут же нарек имя праведнику. И будешь ты праведником Ананием, какой пошел на огонь и смерть, а святое дело Божье не попрал ни языком, ни руками. Аминь. Так они сошлись, раб Божий Прокопий с праведником Ананием, и он же Исаул Потылицын. С той поры дули ноздря в ноздрю. Мороз, мороз, мороз. Филя спросил тятеньку, брать ли ружье. Святой Ананий махнул рукой, не надо, мол. С Богом, проводил Прокопий Веденеич. Постоял на улице, прислушиваясь, потом закрыл тесовые ворота, заложил березовой перекладиной в железных скобах и калитку на запор. Встревоженная Миланья никак не могла заснуть. Чуяла, случилась какая-то беда, если среди ночи явился батюшка и призвал в моленную Филимона, и тот, перепуганный до нутряной икоты, в торопях оделся в дорогу, охая, бормоча себе в бороду, запряг рысаков и куда-то уехал. С тятенькой, наверное. Она слышала, как выехали из ограды, и будто кто умер, такая настала тишина. Вспомнила, сени не закрыты на перекладину, и страх, страх, хотела разбудить, а проську да передумала. Как была в нательной рубашке, так и выскочила из горницы в избу и в сени, и тут открылась дверь. «Ой, мамоньки Иисусе, ты чего?» — удивился Прокопий Веденеич. «Аль, батюшка, ступай в избу, сам закрою». Как перепугалась-то, Господи, думала, уехали вы с Филей, а дверь не заложена, обмерла от страху, лопотала Миланья на пороге. Прокопий Веденеич снял шапку и шубу, повесил на крюк, в избе полумрак от сальной плошки. Миланья стояла возле молосной телушки, зябко прижимая руки к нательному крестику. «Мне что это страшно, тятенька? Всю так трясет, трясет, Филя-то вдруг уехал». «Все, слава Богу», — ответил свекор, — «али первый раз уезжает в ямщину». Миланья вздохнула и повернулась к дверям в горницу, но остановил свекор. «Погоди. Сядем на лежанку у печи, поговорим. Печь-то топила». «Хлеб пекла сегодня», — воркнула Миланья. «Принеси подушку, постель кинь на лежанку. Да, проську не разбуди». Миланья, ни слова, ни вздоха, вся вековечная покорность и смиренность. Была полночь. Скупились светом звезды, и поднявшаяся полная луна с белесым кругом величаво плыла над снежными просторами. Кругом было так необыкновенно тихо, что можно подумать, мир навсегда околел в тяжком забытии, и только один хозяин, мороз, за 50 гулко рвал местами обнаженную землю. Но вот послышалось соканье подков и малиновый перезвон колокольчиков. И сразу стало веселее. Земля живет. Ольга возвращалась в Белую Елань из Минусинска с чрезвычайным комиссаром Тимофеем Прокопичем. Если не всю судьбу везла, то хоть клок ее, и то ладно.